Глава 44. Мгновение, на которое наши взгляды встречаются, кажется вечностью. Вокруг шум, смех, голоса, но все это превращается в белый шум. Я застываю, чувствуя, как кровь стынет в жилах и сердце уходит в пятки. Он здесь. Для чего? Неужели он решил таким способом надавить на меня? Но нет же, бред! Зачем ему вкладывать какие-то крупные инвестиции в университет ради какой-то девчонки, что отвергла его и больше не хочет связывать свою жизнь с этим опасным человеком? «Алён, ты в порядке?» Вика дергает меня за руку, но я не могу пошевелиться. Назар медленно отводит взгляд, продолжая слушать ректора, но уголок его губ все еще поднят в той же уверенной хищной улыбке, которую я так хорошо изучила в первые дни нашего знакомства. «Это же тот самый, да?» — шепчет Вика, сжимая мою руку. «Тот из вип-зоны». «Из какой вип-зоны?» Ее слова до меня доходят с трудом, и я почти не понимаю, о чем идет речь. Но на мой день рождения он выкупил весь этаж с вип-зонами, чтобы посторонние не мешали ему отдыхать. Ее горячий шепот кажется таким громким, что все стоящие вокруг должны его слышать. А еще Назар явно в курсе, что мы обсуждаем его. И в то время, как я не могу отвести взор от его мужественного и хищного лица, он же никак больше не реагирует на мое присутствие, будто меня тут нет, и я пустое место. Мне бы радоваться этому, но почему-то неприятно колет в груди. «Ты представляешь, сколько у него бабла?» Продолжает Вика, а я даже отреагировать не могу на ее болтовню, потому что все мое внимание приковано к нему. «Просто отвалить за весь этаж столько денег — а потом просто свалить из випки, оставив там развлекаться своих корешей. Ты откуда это знаешь?» В сознание начинает просачиваться информация, которой меня обильно снабжает подруга. Девчонка знакомая там официанткой работает. Говорит, хотела к нему подкатить, а он свалил. И оставил свою выдру развлекаться за его счет. Эта фраза становится последней каплей. «Лжец! Подлец!» «Так ладно, лил мне в уши про любовь, а у самого девушка, которой он ни в чем не отказывает. Тогда какого хрена своих псов ко мне приставил?» Я резко разворачиваюсь и начинаю пробираться к выходу, но толпа слишком плотная. Сердце колотится так сильно, что, кажется, его стук слышно даже сквозь гул голосов. «Что он здесь делает? Мало было ему душу мою вывернуть наизнанку, так теперь хочет добить? Мозолить глаза тем, какой он красивый и щедрый?» А потом меня будто обухом по голове бьет осознание истинных причин. «Дура ты, Алена! Это все политический ход. Надо ему показать себя в глазах общественности хорошим и щедрым». «Алена!» Вика догоняет меня, хватая за локоть. «Ты чего убегаешь?» «Мне нехорошо». Бормочу я. «Пойдем отсюда». «Там все только начинается». «Пойдем, Вик, нечего нам тут делать». «Нам с тобой от этого ничего не достанется». Я почти тащу ее за собой, пробираясь сквозь толпу студентов, но не успеваю дойти до выхода, как громкий голос ректора разносится по залу. «И теперь я представляю слово нашему новому спонсору, господину Назару Ефимовичу Звереву». Я замираю. «Нет, нет, нет, нет. О, слушай!» Вика тут же тормозит, разворачивается обратно к толпе. «Я не хочу оборачиваться. Не хочу больше его видеть, но что-то заставляет меня медленно повернуть голову». Назар стоит перед микрофоном, его осанка, взгляд, даже манера держать руки — все кричит о власти. Он не просто богат, он опасен, и теперь он здесь, в моем университете. «Спасибо за теплый прием». Его голос низкий, бархатистый, и от него по спине бегут мурашки. «Для меня большая честь поддерживать это учебное заведение». Он делает паузу, скользя взглядом по толпе, и я чувствую, как его внимание снова находит меня. «Я всегда ценил талантливых студентов и считаю, что будущее нашей страны за вами». Его низкий голос уверенно разлетается по пространству, проникая мне под кожу. «Поэтому сегодня я хочу объявить о новой стипендиальной программе». Ректор сияет, преподаватели перешептываются, а студенты затихают в ожидании. «Отбор будет строгим», — продолжает Назар, и его губы растягиваются в улыбке. «Но я уверен, что здесь есть те, кто действительно этого заслуживает». Он снова смотрит на меня, и я понимаю, Это не просто визит спонсора. Это охота. Он говорит что-то еще и снова отворачивается от меня, но я не улавливаю смысла его слов. До тех пор, пока он не обращается к залу. Если у вас есть вопросы, то я с радостью отвечу на них. «Назар Ефимович, а вы женаты?» Выкрикивает какая-то коза, вызывая у меня мгновенную вспышку гнева. «Нет, пока не женат. Я больше не решаюсь взглянуть на него». «А невеста есть?» «Есть», — отвечает он, окончательно разбивая мне сердце. «И очень скоро мы поженимся». Ну вот и все. Это точка в нашей истории. Осталось только вычеркнуть его из своего сердца. Но почему это так сложно?